Диктором всесоюзного радио меня зачислили с условием, что я поступлю в ВУЗ. И осенью я поступила на факультет журналистики МГУ. Через 5 лет получила диплом. Работала я на радио в той же бригаде, что и Левитан. Его отношение к дикторской профессии стало для меня мерилом. А бригадиром у нас была Мария Алексеевна Тиунова. Вот говорю о них, и у меня щемит сердце. Ни Юрия Борисовича, ни Марии Алексеевны уже нет в живых. Валерия Владимировна, расскажите, как состоялся ваш дебют в качестве диктора говорящей книги? В конце 60-х годов, когда я вернулась из Германии, я 2 года работала в ГДР на радиостанции «Волга». Кто-то из наших предложил мне подзаработать на записи книг для слепых. Зарплата у нас, дикторов, была невелика, у меня, например, оклад не превышал 130 рублей. В общем, финансы пели романсы, и я согласилась. Студия тогда находилась на улице Кусинина. Не помню, как называлась первая книга, которую я начитала, что-то из сельской жизни. А вот вторую запомнила — «Час быка» Ефремова. Я была просто потрясена этим произведением. Потом были перерывы в этой работе, и видит Бог не по моей вине. Должна сказать, что я благодарна студии. Не только за деньги, которые мне были крайне необходимы в те годы, и не за возможность совершенствоваться в дикторском искусстве, а за ощущение своей надобности людям. На союзном радио в силу различных причин этого не возникало. Информация, сами знаете, какая шла. Иногда язык не поворачивался что-то произносить. А в говорящей книге я вдруг почувствовала, что моя профессия — благородное, порядочное дело. В нем нуждаются люди, что свой хлеб я ем честно. Какую литературу вы читаете с большим вдохновением, с удовольствием? Дается для записи книга. Значит, она кому-то нужна. У меня по этому поводу не возникает вопросов. Другое дело, легко ли мне ее читать или трудно. Иногда какую-то книгу скучно читать. Начинаешь себя подхлестывать, заводиться. Мне скучно. А слушателю, может быть, это интересно? Чего же я свою скуку буду на него навьючивать? Признаться, у меня нет особых предпочтений. Вы, как и другие дикторы, говорящие книги, начитываете на пленку название станции метро. Не приходило в голову отказаться от такой работы? Один мой коллега попенял. Зачем, мол, я занимаюсь этим делом? Не надо мелочиться. Выполнять дежурную работу с таким популярным именем, как у меня. Я категорически с ним не согласилась. Раз я диктор, то обязана выполнять работу, имеющую отношение к звучащему слову. Если мне сегодня выпало прочесть стихи любимого моего поэта Марины Цветаевой, то я счастлива. Пришлось читать название станции метро? Что ж, ничего не вижу в этом дурного и унизительного. Это нормально. Люди должны знать, на какую станцию они приехали. В советское время вам приходилось на радио читать официальную информацию, и, судя по вашим высказываниям, не всегда вам хотелось ее доносить до слушателей. Отказываться было нельзя, а была ли возможность снизить ее воздействие?